Глава 15. Алина открыла мне дверь, прислонилась к стене и зевнула, прикрыв рот рукой. «Проходи», — сказала она заплетающимся языком. «Я не думала, что ты придешь так скоро. Пошла к Еве, спросила у нее успокоительных таблеток, но они тоже не действуют». «То-то я смотрю... Ты сейчас прямо здесь свалишься и заснешь?» «Нет, сна по-прежнему ни в одном глазу!» Нечаева оторвалась от стены и шаткой походкой прошла в комнату. «Да, кажется, все в комплексе начинает действовать. Перед глазами туман. Ты посиди, а я вздремну полчасика. И если... просплю больше, ты меня разбуди». Алина прилегла на диванчик и тут же провалилась в сон. Стоило срываться на зов подруги, чтобы сидеть в ее квартире и слушать мерный стук настенных часов, в то время как в суде решается судьба Курниковой. Но больше всего я сожалела о том, что не услышу защитную речь Крючкова. Может, оставить Алину на несколько часов и вернуться в дом правосудия? Я встала и на цыпочках пошла в прихожую. Нечаева стала что-то бубнить во сне. Прислушавшись, я поняла, что она строит план жестокой мести. Вдруг она проснется, поймет, что я от нее сбежала, и отправится в одиночку осуществлять свой коварный замысел. Я не могла этого допустить, поэтому осталась. На меня вдруг нахлынул вал воспоминаний, и Женька был в их эпицентре. То на дискотеке, то на музыкальном конкурсе, то в поезде. Интересно, а может быть любовь не с первого взгляда, а с 22-го, 37-го, 181-го? Кажется, раньше я сознательно остерегалась чувства к нему, потому что диджей Крюк был звездой. А звезды, они очень далеко от нас. Пока свет от звезды дойдет, она может исчезнуть. Интересно, татуировки у него остались или смылись? Ну что за чушь лезет в голову? Чтобы как-то отвлечься, я занялась комнатным цветоводством. Алинка прикупила еще несколько цветов, но грунт во всех горшочках был сухим. Обрезав пожелтевшие листья, я собралась выбросить их в мусорное ведро. Открыв дверку под мойкой, я буквально остолбенела. В ведре лежало свадебное платье, на поиск которого мы затратили уйму времени и которое обошлось моей подружке в красивую пятизначную цифру. Выбрасывать такую роскошь на помойку показалось мне кощунственным. Я вынула платье и поняла, что его уже не спасти. Оно было изрезано на лоскутки, такие длинные белые полоски. Все-таки одну глупость Нечаева совершила. В приступе бешенства выбросила на ветер очень крупную сумму. «А ты здесь?» – раздалось за моей спиной. «Да, я, конечно, немного покорячилась с платьем». «И это ты называешь немного? Его же можно было отнести в комиссионку». «Не трынди! Лучше свари кофейку!» Алина плюхнулась на табурет и обхватила голову руками. «Зря я послушала тебя и выпила еще лекарство!» «Значит, это я виновата, что ты такая безбашенная?» «А кто еще?» «Спасибо на добром слове», — сказала я, насыпая зерна в кофемолку. «В Алинкиной квартире я уже ориентировалась как в своей. Знала, где что лежит, и могла найти чуть ли не с закрытыми глазами. «Давай, вали все на меня. Я стерплю». «Поля, ну почему ты не настояла на том, чтобы я бросила Гришку, пока он был в командировке? Он бы приехал, я бы сунула ему кролика в руки и хлопнула бы дверью перед носом. Нет, я бросилась ему на шею, чтобы потом пережить такое». «Вот что, Алина. Хватит стрелять холостыми патронами. Меня твое пустословие не поразит. Говори конкретно, что тут у вас произошло? Еще 2 дня назад все было нормально. Вот как раз позавчера мы пошли с Григорием на одну корпоративную вечеринку. Там столько знакомых было. Ко мне подошел Сашка Соколов, обнял, чмокнул в щечку. А Гриша это увидел и приревновал. Я стала объяснять, что Сашка всего лишь мой одноклассник. Он на силу успокоился, а тут вдруг откуда ни возьмись, появился Тимур. «Один из твоих бывших бойфрендов?» «Да», – кивнула Алина. «Ну, ты знаешь, мы с ним расстались друзьями, поэтому Тимур подошел ко мне, как ни в чем не бывало, хлопнул по попке и сказал, что страшно соскучился. Вот тут уж Григорий словно обезумел. Стал при всех обзывать меня. Не буду повторять его эпитеты. Скажу только, что я чуть со стыда не сгорела. Представляешь, он обвинял меня в том, что я переспала со всеми мужиками Горовска». «Да, это серьезное обвинение. Такое не прощают». «А я простила», призналась Алинка. «Я всю ночь думала над тем, что произошло, и пришла к выводу, что Гриша имел право на ревность. Вчера утром я пошла к нему в офис и попросила прощения, пообещала, что никогда-никогда не дам ему никакого, даже чуточного повода для ревности». «Ты что, с дуба рухнула?» «Нет, я, конечно, понимаю, что этот нахал входит в тройку самых завидных женихов Горовска. Но, поверь мне, не стоило так перед ним унижаться». «Но ведь я на самом деле была виновата. У меня были мужчины». «Ты скрывала от Григория свое прошлое, в котором было несколько мимолетных романов. А он от тебя – твое будущее с постоянными сценами ревности». «Поля, ты ничего не поняла. Я его любила, поэтому была готова простить. Во всяком случае, вчера мне казалось, что я поступаю правильно». Гришка за ночь остыл, даже извинялся передо мной за свои резкие слова. На том конфликт был практически исчерпан. Вечером мы поужинали в ресторане и поехали к нему. И вот там я допустила непростительную ошибку. До сих пор не пойму, как я могла так облажаться? И что же ты сделала? Я неосмотрительно оставила телефон на столе и ушла в ванную. Когда вернулась, то увидела мобильник в руках у Григория. Представляешь, он беззастенчиво копался в моей телефонной книге. «Да, это уже сверхнаглость», — согласилась я и стала разливать кофе по чашкам. «Не удивлюсь, если бы он и в твою сумку залез». «Ты думаешь?» «Уверена. Ну, рассказывай, что было дальше». Не успела я высказать все, что думаю по этому поводу, как он обрушил на меня новую порцию обвинений. Видите ли, у меня записано в мобильнике очень много мужских имен. Он припомнил мне все, даже то, что на фотовыставке со мной многие мужчины здоровались. Гришке стукнуло в голову, что я сплю со всеми, чьи телефоны у меня имеются. Даже с дядей Костей, двоюродным братом моей бабушки, которому сейчас 92-й год идет. Или 93-й, я уже не помню. В телефоне твоем копался, приревновал ко всем без разбора. Да, это уже серьезная клиника. Но ведь я предупреждала тебя, что Григорий по определению ревнив. Конечно, я не думала, что настолько. А как ты вообще догадалась? Помню, тебя его подарочный кролик натолкнул на такой вывод. Но знаешь, это слишком сложно, многоходово. Конечно, я сама бы не догадалась, но как-то гуляя по сети, я обнаружила один любопытный сайт. Проштудировав его, я стала больше разбираться в любовной психологии. Там дано толкование всем живым подаркам, вплоть до крокодилов и тушканчиков. Дай мне ссылку, я тоже хочу посетить этот сайт. Посмотрю в своем компе. Надеюсь, что не удалила закладку. Я сделала несколько глотков кофе и спросила. «Так, а что было дальше?» Гришка стал упрекать меня в том, что я звоню своим многочисленным любовникам по его дорогущему мобильнику. В общем, он беззастенчиво отобрал у меня свой подарок, и я осталась без кристалла в Сваровске. Представляешь, каков нахал? Я уже всем показала этот телефон. Как я теперь буду при людях доставать из сумки свою старую раскладушку? Да, Алина, не стоило тебе выпячивать свое дорогое приобретение. Оно как пришло, так и ушло. Скажи, а ты хоть симку забрала? Да, это единственное, что у меня осталось. Ахтыров лишил меня всего – счастья, жениха, дорогого мобильника и даже моих собственных сбережений. Я подумала, что счастье, которым Нечаева не так давно приходила со мной поделиться, оказалось очень хрупким. «Но подруга-то у тебя осталась?» – подбодрила я. «Осталась. Если бы ты не пришла, я бы на себя руки наложила». «А во сне ты что-то бормотала насчет мести? Признавайся, что задумала?» «Ничего. Это ведь ты у нас специалист по мести. Кстати, что там с Курниковой?» «Знаешь, из той руды, что Ужова подготовила для плавки в суде, ничего толкового так и не выплавилось. Дело распалось на атомы. Ты бы видела лицо прокурора, когда Костенко стал отказываться от своих прежних показаний. Мне говорили, что Иван Кузьмич может из любой ситуации выкрутиться. Теперь я точно знаю, так и есть. Я посмотрела на часы. Интересно, все сегодня закончилось или завтра будет продолжение? А ты позвони своему диджею и узнай, получил ли он свои 5 минут славы. Женя не диджей, он адвокат. И еще какой. Ну, позвони адвокату. Алина подвинула мне радиотелефон. Нет, я подожду. Может, он сам догадается мне позвонить? Так, нерешительность, блеск в глазах. Полька, ты часом не влюбилась? Нет, что ты. И правильно. По-моему, время настоящих мужчин миновало. Ты со мной согласна? Согласна. Подожди, у меня телефон звонит. Я пошла в зал и достала из сумки мобильник. Да, Елена Ивановна, слушаю. Полиночка. Радость-то какая! Ксюшеньку прямо в зале суда освободили. Не нашли в ее действиях состава преступления. Как хорошо, что я тебя послушала и поменяла адвоката. Я очень рада за вас. Скажите, а что с Щербаковым? Против него возбудят уголовное дело? Ой, я толком ничего не поняла. Мне главное, что дочь отпустили без всякой судимости. Все-таки Евгений Павлович такой умница. Мне стало до жути обидно, что Курникова причислила все заслуги адвокату, а я оказалась просто посредником между ними. Но что бы Крючков делал, если бы я не подсунула фотографии Костенко? А сколько работы предшествовало этому? Впрочем, скрытые таланты не создают репутации. Мы обменялись Еленой Ивановной любезностями, и я отключилась. Не успела вернуться к Алинке, как снова зазвонил телефон. Теперь это был Женька. Алло. Полина, привет. Можешь поздравить меня с победой? Поздравляю. А почему у тебя голос нерадостный? И вообще, куда делась после обеденного перерыва та обворожительная блондинка? Ей пришлось уйти. Возникли другие дела. Полина. А давай отметим успешное окончание дела. Я приглашаю тебя в ресторан. Извини, Женя, но я не могу принять твое предложение. Лучше скажи, дело совсем закрыли или взяли Щербакова в разработку? Ой, Полина, значит, тебя не столько судьба Курниковой волновала, сколько Щербакова. Дело закрыто за недостаточностью улик. Но спешу тебя обрадовать. Деятельность Астры попала в поле зрения прокуратуры. Слушай, ну перенеси свои дела на завтра. Мне кажется, что сегодня у меня есть преимущество перед другими претендентами на твой вечер. Да, есть. Они никуда не денутся еще в течение месяца. Как у меня будет свободное время, я тебе позвоню, сказала я и отключилась. Ну вот почему я была так холодна с ним? А почему Женька приписал победу исключительно себе? Поля, ну ты где там? Крикнула Алина. Все, уже иду. Иди, будем строить план мести. Я хочу Гришке отомстить особо изощренным способом. А может, не стоит? Мне кажется, ты должна радоваться, что все благополучно закончилось. Я осталась на бабах. Он опозорил меня при всем честном народе. И ты считаешь, что все благополучно закончилось? Конечно. Ведь ты не успела совершить роковую ошибку – выйти замуж за этого Отелло. Ну, в этом смысле да. Но знаешь, Поля, я чувствую, что должна ему как-то отомстить. Он плюнул мне в душу. Неужели это должно остаться безнаказанным? Хорошо, я подумаю, как можно проучить Григория. Только обещай мне, что сама ничего не будешь против него предпринимать. Хорошо, обещаю. Поля, только ты меня не бросай сегодня одну. Мне так плохо, так плохо. Ладно, остаюсь. Давай посмотрим какую-нибудь комедию. Думаю, тебя это отвлечет. Нет, лучше какой-нибудь ужастик или триллер, чтоб было побольше крови. Тоже вариант. Лучше томатный сок на экране, чем кровь в жизни. Прошло несколько дней. В субботу утром, едва я поднялась с постели и спустилась на первый этаж, чтобы включить чайник, раздался звонок в дверь. Я посмотрела в окно и увидела у забора две заснеженные женские фигуры с сумками. «Полет, кто там?» – спросил дедуля, выйдя в пижаме на лестницу. «Не знаю, какие-то мешочницы. Наверное, ходят по домам и предлагают купить книги или мелкую бытовую технику. Тебе фен для бородки нужен?» «Вряд ли охрана пустит к нам в поселок Кумива и Жоров. Хотя эти проходимцы к любому человеку могут втереться в доверие. Знаешь, пожалуй, надо поставить домофон с камерой». Раздалась новая серия звонков. Я раздвинула горизонтальные планки жалюзи и повнимательнее пригляделась к нежданным визитершам. «Дедуля, да это же Курниковы, мать и дочь! Но почему они с сумками? Неужели собрались пожить у нас, как в санатории, полечить нервы?» «Курниковы? Ну так открывай же им скорей! Зачем держать гостей на морозе? А я пойду приводить себя в надлежащий вид». «Конечно, видок у меня тоже был домашний. Я накинула на пеньюар пальто, сунула ноги в сапоги и побежала по снежной целине открывать калитку. «Ой, Полиночка, мы, наверное, тебя разбудили». «Нет, я уже встала. Проходите, пожалуйста». Женщины зашли в дом и поставили у порога огромные сумки. Пока они раздевались и разувались, меня так и снедало любопытство, что может быть в их баулах. Версия была только одна. Там личные вещи Ксении. Наверное, Щербаков угрожает ей, и мать решила спрятать дочку здесь. Очень самонадеянно с ее стороны. Дом, конечно, у нас большой, но мы не сдаем комнат. «Полиночка, а это надо отнести на кухню», сказала Елена Ивановна, подхватывая два баула. «Ксения, что стоишь как неживая? Бери рюкзак». «Простите, а что там?» – осторожно поинтересовалась я. «Продукты. Когда я была у вас в прошлый раз, то успела заметить, что вы питаетесь одними полуфабрикатами. То, что ваш дедушка принес из магазина, есть вредно. Но мы привыкли так питаться. Зря вы все это затеяли». «Ничего не зря. Полиночка, я должна вас отблагодарить за то, что вы сделали для нашей семьи. Вчера я испекла пирог, сварила холодец. Мне это не составило особого труда. Я люблю готовить. Ксения вот мне помогала. Правда?» подтвердила девушка, боясь поднять на меня глаза. «Холодец? Кто здесь говорит про холодец? Это же мое самое любимое блюдо! А, это вы, Елена Ивановна?» Дедуля вышел в прихожую, поклонился гостям, затем сделал шаг к Курниковой-старшей и поцеловал ей руку, ведя женщину в крайнюю степень смущения. «А вы, барышня, если не ошибаюсь, Ксения?» «Да», — также скромно подтвердила Курникова-младшая. Ариша поцеловал и ее руку, потом распорядился. «Палет, неси провизию на стол. Кутить будем!» Кроме пирога с черникой и холодца, Курниковы притащили разносолы и несколько баночек варенья. При виде этих домашних заготовок дедуля радовался, как ребенок. Елена Ивановна тоже была в приподнятом настроении. Оно и понятно, дочь вернулась домой. А вот на Ксюше лица не было. Она около 3 месяцев провела в следственном изоляторе. Ей светил срок. Она же вышла на свободу без всякой судимости, но бытовы не была этому рада. Пока дед развлекал гостей своими байками, я переоделась и вернулась в столовую. Елена Ивановна заваривала чай, а Ксюша резала пирог и улыбалась. Значит, Арише удалось отвлечь ее от тяжелых дум. Завтрак был готов без моего участия, и я предложила пройти в одну из гостиных. «А может, здесь почаевничаем?» – предложила мамаша. «Здесь так уютно, по-домашнему». «Будь-то в наших гостиных неуютно», – подумала я, но возражать не стала. После завтрака да нельзя хозяйственная Елена Ивановна стала мыть посуду. А я предложила Ксюше где-нибудь уединиться и поболтать о нашем девичьем. Девушка вопросительно посмотрела на мать. «Конечно, конечно, идите, пообщайтесь. А мы уж тут с Аристархом Владиленовичем лоск наводить будем. Люблю, когда посуда блестит». Я привела Ксению в гостиную, выполненную в стиле кантри, туда же, где несколько недель назад общалась с ее матерью. «Располагайся, где хочешь», — сказала я. Девушка выбрала диванчик, а я села в кресло. Бестолку было надеяться на то, что Ксюша сама начнет рассказывать о наболевшем. Поэтому пришлось взять инициативу разговора в свои руки. «Ксения, я знаю о том, что с тобой произошло до ареста, гораздо больше, чем твоя мама. Возможно, даже больше, чем ты сама». «Да», — подтвердила Курникова тоненьким голосочком. «Я до сих пор не понимаю, что произошло тогда и что происходит сейчас. Это какой-то кошмарный сон. Я его так любила, а он... Почему он так со мной поступил?» «Ты имеешь в виду Игоря Дмитриевича?» «Да». «Ксения, этот человек недостоин твоей любви». «Я знаю, что он женат, что у него есть сын, но ведь сердцу не прикажешь. Он моя первая любовь. От этого чувства нельзя отречься. Я сидела там и представляла себе, как мы с ним встретимся. Любовь к нему помогала мне выдержать все кошмары следственного изолятора. А все оказалось совсем по-другому. Почему?» «Ксюша, скажи, а почему ты не называешь свою первую любовь по имени? Ты говоришь не Игорь, а он?» Я не могла не вспомнить, что Соня Белоглазова, рассказывая о своих чувствах к Щербакову, тоже употребляла не его собственное имя, не фамилию, а местоимение. «Не знаю. А почему вы об этом спрашиваете?» «Так, не надо никаких «вы», только «ты», ладно?» «Я постараюсь». «Так вот, Ксюша, я сказала, что Игорь недостоин твоей любви вовсе не потому, что он женат. Он подлец. Я понимаю, тебе нелегко будет это услышать, но ты для Щербакова была лишь одной из его многочисленных женщин. Он, не задумываясь, тебя подставил, чтобы спасти свою шкуру». «Да, я слышала в суде, что ему кто-то позвонил, и, скорее всего, предупредил о засаде. Но я толком ничего не поняла. Сейчас поймешь. Я рассказала о романе бывшей кадровички Астры с Щербаковым, о том, как Костенко решил доказать свою чистоплотность, и о том, как в ситуацию вмешалась его младшая дочь. «Неужели это правда? Ладно, Соня была до меня. А теперь, когда я маялась в СИЗО, он развлекался с Таней. Неужели он мог так быстро меня забыть?» «А ты еще в этом сомневаешься? Если считать все его любовные интрижки, то со счета собьешься». «Интрижки? Значит, наши отношения были для него всего лишь интрижкой?» Ксения была в шоке. Я поняла, что должна ее отвлечь. «Кстати, насчет отката в фирме «Стройка-2000». Это правда, что ты не знаешь, как второй пакет с деньгами оказался в твоей сумке?» «Правда. Наверное, я взяла его вместе с пакетом, предназначенным Костенко, и не заметила этого». «Скажи, а не мог ли Игорь Дмитриевич незаметно подсунуть его в твою сумку?» «Нет». «Подумай хорошенько». «Я отлично помню тот день. Нет, он не мог. А вот Людмила, она заходила ко мне в кабинет, сказала, что ей нужен степлер. Да, Тинькова вертелась около стола». «Тинькова?» «Да, это менеджер по работе с имуществом физических лиц. Пожалуй, она могла засунуть в мою сумку тот пакет. У нее в руках была кипа каких-то бумаг. Он мог быть спрятан среди них». «Тинькова заходила в твой кабинет уже после того, как Щербаков объявил тебе о самостоятельной поездке в ресторан?» «Да, но я не понимаю, зачем понадобилось подсовывать мне эти деньги?» «Чтобы тебя арестовали наверняка», — сказала я, понимая, что режу по-живому. «Но зачем?» Курникова продолжала барахтаться в своем неведении. «Ксюша, у вас с Игорем к тому времени была напряженность в отношениях?» «Нет». «Быть может, ты требовала развода?» «Я не требовала. Я спрашивала, как скоро он собирается разводиться. Дело в том, что он мне сам это обещал, а потом стал тянуть. Я устала дома скрывать наши отношения, врать, что ночую у Вероники. Мне хотелось определенности». «Ну, все ясно. Своей настойчивостью, своим непониманием его любвеобильной натуры ты спровоцировала Щербакова на эту подставу». «Неужели это правда? Почему он не мог просто проигнорировать встречу?» «Мог, но тогда Костенко назначил бы другую. Этот вопрос надо было как-то закрывать. Чем раньше, тем лучше. Думаю, Таня сказала по телефону, что ее отцу нужен козел отпущения. Щербаков выбрал на эту роль тебя. Извини, но ты ему надоела, и он хотел как-то от тебя избавиться». Ксюша расплакалась, но без истерики. Слезы даже пошли ей на пользу. «Портнов мне говорил, что Игорь...» Ксюша наконец-то назвала бывшего любовника по имени. Значит, стала излечиваться. «Волосы на себе рвет от отчаяния, что он чувствует себя виноватым передо мной, что уже подал на развод». «А ты уши развесила и взяла всю вину на себя, так?» «Да, я была согласна на условный срок, ведь Игорь собирался жениться на мне. Остальное не имело для меня никакого значения. Теперь я понимаю, как была глупа». «Скажи, а как вы с ним встретились после суда?» «А мы с ним не виделись. Игорь Дмитриевич на больничном. Его сотовый отключен. Когда я пришла на работу, главбухша сказала, что, скорее всего, после случившегося я не захочу дальше работать в Астре. Она предположила, что Щербаков без проблем подпишет мое заявление об уходе. Еще она заверила, что оплатит мне все дни вынужденного прогула. Полина, скажи, мне писать заявление или сначала поговорить с Игорем?» «Не вижу смысла с ним разговаривать. Побереги свои нервы. А заявление напишешь, когда тебе все долги выплатят. Поняла? Поняла. Деньги нам очень нужны. Не думай, что я смогу быстро найти новую работу. Еще остерегайся разных провокаций. Ты думаешь, он может предпринять против меня что-то еще? Неужели ему мало того, что мне пришлось пережить? Дело вовсе не в тебе, а в нем. Мне кажется, что такие подлинненькие натуры способны на все. Ты смогла доказать свою невиновность, а Щербаков автоматически попал под пристальное внимание прокуратуры. Ведь факт отката имел место, хоть и не был доказан в суде. Соответствующие органы будут проверять чистоту всех сделок прошлых и будущих. Это внесет определенный дискомфорт в его жизнь. Думаю, Щербаков тебе этого не простит. Может быть, что-то найдут и его посадят? Не уверена. Имея друга адвоката, можно ни о чем не беспокоиться. А как же законы? Знаешь, один классик сказал, что закон – это паутина. Крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают. Наверное, так и есть. Если бы не ты и не Евгений Павлович, меня бы осудили. Как же я была слепа, находясь рядом с Игорем. Я видела только его и не понимала, что он творит. Хорошо, что теперь ты прозрела. Дверь в гостиную приоткрылась, и к нам заглянула Елена Ивановна. Девочки, вы здесь? Да, мама, мы тут поговорили о том о сём. Ксюшенька, нам домой пора. Папу надо обедом кормить. Да, я уже иду. Ну, просто кроткая овечка. Вот таких жизнь и бьет по голове. Ксюша, если что, ты мне звони. Мой телефон есть у твоей мамы. Я бы вас довезла до дома, но всю ночь валил снег. Боюсь, что мой мини-купер утонет в снегу. Ничего, мы сами в город доберемся. Мама узнала расписание рейсового автобуса. Он как раз через 15 минут будет на конечной остановке. Спасибо тебе, Полинка, за все.